Как мне слушать пересудов всех людских? Сердце любит, не спросясь людей чужих. Сердце любит, не спросясь меня самой. Мерзляков. Быстро текут слова повести, не скоро делается дело. Прошла зима, лето исчезло, как утренняя тень. Наступили вновь зимние вьюги, а романа нет, как нет с Ольгою. Вешнее солнце растопило синий лед на Ильмени, уже резвые ласточки, рея по воздуху, целуют пролетом поверхность Волхова. Все оживает, все радуется. Одной Ольге нет радости. И кому же светил день сквозь слезы? Кому недолгие короткие ночи, когда измеряют их кручиною? Увидает красота милой девушки, будто радуга без дождика, и бледность изменяет тоске сердешной. Напрасно отец дарит ее соболями якутскими, убирает в жемчужные кружева, в алмазные серьги и запястья. Напрасно молодые подружки забавят Ольгу играми и песнями. Она дичится игр юности, и петли ее терема ржавеют мало-помалу. С утра до позднего вечера она любит сидеть под окнами светлицы и ждать, кого не надеется увидеть, кого уста ее не смеют назвать. Часто гордость красавицы пробуждалась при мысли, что Роман уехал, не простясь с нею, не сказав ни слова, куда, для чего. Часто ревность возмущала душу ее и придавала возможность призракам подозрительного воображения, но скоро любовь укрощала бурю. «Нет, он не может изменить», — говорила с собою невинная, — «потому что я любила его нежно и неразделенно. Кто не верит чистой любви, тот не достоин взаимности. Если б можно было скинуться птичкою, с каким бы нетерпением полетела я по свету искать милого, когда он жив, наглядеться на него, когда ж убит, умереть на его могиле». Горько плакала тогда Ольга, склоняясь на грудь доброй матери, и редко ей в угоду мелькала улыбка на лице задумчивой, как блудящий огонек над кладбищем. Ольга, полно горевать, полно упрямиться, не раз ей говорил Симеон, слезами не наполнить море, живым безрассудно мертвить себя для умерших. Твой роман пропал без вести навеки. Забываю все прошлое, но исполни теперь мою волю. Порадуй отца на старости. Ступай замуж, дитя милое, чтобы не угасла поминная свеча по мне безродном. Выбирай. Женихов именитых множество, и Симеон нежно целовал дочь свою, и рыдания Ольги были обычным ему ответом. Растроган и раздосован выходил Симеон из девичьего терема. «Это пройдет», — думал он и обманывался, как прежде. Наконец созрела гроза на Новгород. Андрей Албердов, воевода Василия, ворвался в Двинские области, принудил жителей задаться за великого князя и осадного воеводу края, новгородского боярина, Иоанна с братьями, сделал изменниками отчизны. Послышав о том, новгородцы звонили вече. «Князь идет на нас. Что делать?» — спросили сановники. «Предложить мир и готовиться к битве!» — воскликнули все единогласно. Посадник Богдан был отправлен в Москву и воротился без успеха. Василий принял их, но не хотел слушать. «Да будет!» — сказали тогда оскорбленные новгородцы. «На начинающего Бог!» Обнялись, как братья, и под благословением епископа поклялись спасть до одного. Кликнули клич. Люди житые поскакали во все пятины вооружать, собирать, одушевлять ратников, исполчить старого и малого. Симеон вызвался поднять всю пятину деревскую, как самую опасную по соседству с землями московскими. В кольчатых латах зашел он проститься к жене и дочери. «Послушай, Ольга, — сказал Воеслав решительно, — я еду на службу Новгорода, чему быть того не миновать. Но если Бог судит воротиться, мы отпируем твою свадьбу с Михаилом Болотом. Он добрый слуга вечу, молод, пригож и богат, очень богат, — промолвил Симеон, глядя в сторону, как будто боясь встретиться со взором дочери. «Понравился мне, и тебе полюбится. Готовься!» Отчаяние помрачило взор Ольги. Она не видела, как священник окропил отца ее святой водою, как в безмолвии все сели, встали и прощались по обряду проводов русских. Не чувствовала, как Симеон прижал ее к своей груди, благословил и уехал. «Бедная девушка, какая участь ждет тебя?» Читаем. Крепка тюрьма, но кто ей рад? Русская пословица. Приветствую тебя, первый гость обновленной природы, милый певец, жаворонок. Как весело вьешься ты над проталиной, как радостно звенит твоя песня в поднебесье. Странник воздушный, ты не ведаешь, как грустно невольнику глядеть на вольную птичку, как мучительно ожидать смерти. Слетай, жаворонок, на мою родину святую и принеси оттоль весточку о милой Ольге. Любит ли она Романа по-прежнему? Помнит ли друга, у которого и перед смертью одна мысль об ней и об родине? Так жаловался Роман на судьбу свою, завидя сквозь решетку окна жаворонка. Спустилась ночь, и кто-то стукнул в косяк отдушины. «Спишь или нет, товарищ?» — шепотом спросили Романа. Роман отозвался, и на вопрос «Кто там?» отвечали. «В этот раз добрые люди». «Зачем?» «Спасти тебя от плахи». «А эта цепь, эта решетка, распадутся, как соль от нашей разрыв травы». И в то же мгновение, обернув кушаками железные полосы, чтобы они не гремели, принялись распиливать их. Через полчаса Роман был уже вне темницы. Два удальца разбили его рогатки, по веревке перелезли они через монастырскую стену на коне, и вот уже Москва далеко осталась за беглецами. Роман не знал, какому чуду приписать свое избавление, а его проводники скакали вперед, не говоря ни слова. Наконец, они своротили с большой дороги в лес дремучий и поехали тише. Через полчаса свисток раздался и откликнулся. И Беркут с тремя наездниками выехал к ним навстречу. Загадка Романа разгадалась. «Здравствуй, земляк», — сказал атаман. «Я рад, что удалось сослужить тебе службу, и вот каким образом мои невидимки почуяли наживу в монастыре, куда забросил тебя Василий. Чтоб не попасть в западню, надо было ощупать все закоулки, и в одном погребе вместо бочонка с золотом нашли они тебя невзначай. Да, кстати, говорю кстати, потому что через 3 дня, это узнал я от болтливого приворотника, твою голову расклевали бы птицы, как вишню. Медлить было некогда, и ты видишь, каково успели мои молодцы, из которых каждый стоит самой высокой виселицы. Теперь, Роман, ты волен, как рыбка. Куда же едем? Отдыхать ли в Новгород или биться к Орлицу? Туда, где мечи и враги, — воскликнул пылкий юноша. Они поворотили к области Двинской. Оставив в стороне Димитров, Бежецкий, Краснохолмский, избегая встреч с московскими кормовщиками и отсталыми, они без всякого приключения пробрались околицей за 3 часа езды до Орлица, который самый Христовый заутренний был в руках изменников двинян, предводимых княжем-наместником Федором Ростовским. Там заметили они в стороне огонек. 20 всадников отдыхали на поляне, копьям привязаны были кони. Одни поили их из шишаков, другие лежали в круг огня, смеялись и пили. Все доказывало непривычку сих новобранцев к военному делу. Никто не думал о страже. Кольчуги развешаны были, как будто сушиться. Луки распущены и сабли сброшены в одно место. Сам десятник вооружен был одним только огромным ключом, который висел у него на латном поясе. Роман долго не мог понять, что за остроконечная надета на нем шапка, и с трудом разглядел, что он вместо тяжелого шлема надвинул на уши бобровый колчан свой. Связанный человек лежал невдалеке. Роман слез с коня, прокрался тихонько и подслушивал их разговоры. Пленный обратил речь к десятнику. «Скажи мне, добрый человек, куда вы меня везете?» Десятник, который по праву старшинства, казалось, не упустил случая поздороваться с круговой чаркою, обратился к нему, зевнул вслух и замолчал. «Неужто вы, москвичи, только умеете такать?» — продолжал пленник. Как бы и вы, упрямые новогородцы, держали свои языки на привязи, ты, старый затейник, спокойно бы сидел дома и против воли не плясал бы по канату до Москвы. Что же там со мной сделают? Что сделают? Отправят на покой, сказал десятник, улыбаясь и начертив пальцами букву «П» на воздухе. Ратники захохотали, а наш остроумец охорашивался самодовольным видом. «Беркут», — сказал Роман атаману, — «спасем новогородца. Нет нужды, что их 20 человек, а нас семеро. У страха глаза велики. Впрочем, как хочешь, я и один решаюсь на все». Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком «Сюда, товарищи!» а бок Романа налетел грозой на оплошных москвитян. Через мгновение уже не было ни одного противника. Самые храбрейшие разбежались, другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал полоненного и узнал в нем Симеона. «Добрый, великодушный юноша», — говорил Воеслав своему избавителю, с чувством сжимая его руку. «Я не стою тебя, но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовски. Теперь время дорого. Посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлецом еще 20 верст и только остаток ночи. Поспешим». Роман с радостью о битве и невесте перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою. На рассвете полки новгородские облегли ров города, остановились на перелете стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьем. «У этого копья еще не выросла ротовье», — отвечали с насмешкой москвитяне. «Впрочем, милость просим, мы готовы мечом похристосоваться с дорогими гостями». «Вперед!» — воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы. Новгородцы лезли и падали в тенистый ров, зажигали деревянные стены, вонзали в них тяжкие стрикусы. В это мгновение приспели наши путники. «Други», — сказал Беркут разбойникам, — «мы долго жили чужбиною без чести. Погибнем теперь за свою родину со славою. Туда!» Он указал на московское знамя, веющее на крепости Новгородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна. Русские поражали, отражали русских. Победа колебалась, как вдруг в дыму и в огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман,